По дороге в министерство я была смелой и жизнерадостной. Мне казалось, дело разрешится весьма просто. Какой-нибудь служащий отведет меня к министру, и тот, как только увидит мой диплом, скажет: «Добро пожаловать, дочь моя, мы как раз ждем таких, как вы». И тотчас направит меня в самый цветущий уголок Анатолии. Однако едва я переступила порог министерства, как настроение мое изменилось. Меня охватили волнение и страх. Извилистые коридоры, которые тянулись бесконечно, какие-то бесконечные лестницы от первого этажа до самой крыши, и всюду толпы народу. Все вопросы застряли у меня в горле, я только растерянно оглядывалась по сторонам. Справа, над высокой дверью, мне бросилась в глаза дощечка с надписью «Секретариат министерства». Разумеется, кабинет министра должен быть там. Перед дверью в старом софьяновом кресле, у которого из дыр торчали пружины, сидел пышно разодетый служитель с золотыми галунами на манжетах. У него был такой важный вид, что посетители имели все основания принять его самого за министра. Робким, нерешительным шагом я подошла к нему и сказала: «Я хочу видеть Назыр-бея», то есть министра. Служитель поплевал на пальцы, подкрутил кончики длинных светло-каштановых усов, смерил меня царственно надменным взглядом и медленно спросил: «А для чего тебе, Назыр-бей?» «Я хочу попросить у него назначения. Я учительница». Служитель скривил губы, чтобы посмотреть, какую форму приняли кончики его усов, и ответил: «По таким делам Назыр-бея не беспокоят. Ступай, оформись в кадровом отделе». Я осведомилась, что значит оформиться в кадровом отделе, но служитель не счел нужным мне отвечать и гордо отвернулся. Я показала ему под чедрой язык и подумала: если таков слуга, каков же его хозяин? Что же делать? Вдоль лестничной решетки стояло штук 10 ведер. На них лежала длинная доска, похожая на ту, что была у нас в саду на качелях. Таким образом получилась странная скамейка. На ней сидели мужчины и женщины. Мое внимание привлекла пожилая женщина с фарфоровыми голубыми глазами. Голова ее была покрыта черным шерстяным чаршафом, заколотым булавкой под подбородком. Я подошла к ней и рассказала о своих затруднениях. Она сочувственно посмотрела на меня. «Видно, вы новичок в этом деле. Нет ли у вас знакомых в министерстве?» «Нет». «Впрочем, может и есть, но я не знаю. А зачем это нужно?» Судя по всему, голубоглазая учительница была опытной женщиной. «Это вы поймете позже, дочь моя», — улыбнулась она. «Пойдемте, я отведу вас в отдел начального образования. А потом постарайтесь увидеть господина генерального директора». Заведующий отделом начального образования оказался большеголовым, смуглолицым мужчиной с черной бородкой и густыми бровями. Лицо его было тронуто оспой. Когда я вошла в кабинет, он беседовал с двумя молодыми женщинами, которые стояли перед его письменным столом. Одна из них трясущимися руками доставала из портфеля какие-то измятые бумажки и по одной раскладывала на столе. Заведующий брал бумаги, небрежно вертел их в руках, рассматривая подписи и печати, потом сказал: «Пойдите, пусть вас отметят в канцелярии». Женщины попятились назад, подобострастно кланяясь. «Что вам угодно, ханым?» Вопрос адресовался ко мне. Я принялась, запинаясь, кое-как излагать свое дело. Неожиданно заведующий прервал меня: «Хотите «Учительствовать, не так ли?» — спросил он сердито. «У вас есть ходатайство?» Я растерялась еще больше. «То есть вы хотите сказать диплом?» Заведующий нервно скривил губы в презрительную усмешку и кивнул головой худощавому мужчине, сидевшему в углу. «Ну, видите обстановку? Как тут не сойти с ума? Они даже не знают разницы между ходатайством и дипломом, а просят учительские должности. Потом начинают нос задирать, жалования им мало, место отдаленное». Потолок закачался у меня над головой. Я растерянно оглядывалась, не зная, что сказать. «Чего вы ждете?» — спросил заведующий еще строже. «Ступайте! Если не знаете, спросите кого-нибудь. Надо написать прошение». Я направилась к выходу, думая только о том, как бы в растерянности не зацепиться за что-нибудь. Неожиданно в разговор вмешался худощавый мужчина. «Позвольте мне сказать, ваше превосходительство, бей-эфенди. Ханым, я хочу чистосердечно дать вам наставление». Господи, чего только он не говорил. Оказывается, таким женщинам, как я, пристало стремиться не к учительству, а к искусству. И он вообще сомневается, выйдет ли из меня педагог, ибо, как соизволили сказать бей-эфенди, мне неизвестна даже разница между ходатайством и дипломом, но, с другой стороны, проявив усердие, я могу стать, например, хорошей портнихой и буду таким образом зарабатывать себе на жизнь. Когда я спускалась по лестнице, у меня было темно в глазах. Вдруг кто-то взял меня за руку, и от неожиданности я чуть не вскрикнула. «Ну, как твои дела, дочь моя?» Это была та самая учительница с фарфоровыми голубыми глазами. Я стиснула зубы, чтобы не расплакаться. Гнев и отчаяние душили меня. Я рассказала ей о беседе с заведующим отделом. Она ласково улыбнулась и сказала: «Потому-то я и спрашивала, дочь моя, нет ли у тебя знакомых в министерстве. Но ты не огорчайся. Может, еще что-нибудь получится. Пойдем-ка, я сведу тебя к одному знакомому. Он заведующий отделом, очень хороший человек, да пошлет ему Аллах здоровье». И мы снова поднялись по лестницам. Наконец старая учительница ввела меня в крошечную комнатушку, отгороженную от большой канцелярии застекленной перегородкой. Вероятно, в этот день мне просто не везло. То, что я увидела здесь, не могло меня обнадежить. Господин с очень странной бородкой, наполовину черной, наполовину седой, топал ногами, размахивал руками и кричал на дрожавшую, как осиновый лист, старую служанку. Ее положение живо напомнило мне мое собственное 10 минут назад. Схватив стоявшую перед ним чашку, он выплеснул в окно кофе, словно это были помои, и чуть ли не пинками вытолкал служанку за дверь. Я тихонько потянула свою новую знакомую за рукав. «Давайте уйдем отсюда». Но было уже поздно. Начальник увидел нас. «Здравствуйте, Наиме Ходжаным». Ходжаным — это учительница. Так часто к ним обращаются. Я впервые в жизни видела, чтобы разгневанный человек так быстро успокаивался. Ах, какие разные характеры у этих чиновников!